Последним заглянул Кощей. «Отбываем», — коротко бросил он. «Дверь не открывай и никому не разрешай открывать. Запомнила? Никому. Даже мне, Ванессе, Карлу. Никому. Из окна не высовываться, чуть что призывай». «А как же вы войдете?» «Уж в собственном замке я смогу войти куда угодно и без твоего разрешения», — усмехнулся Кощей. «Ясно», — понурилась Женька. Вид ее был настолько несчастным, что злодей смягчился. Он даже потрепал Женьку по макушке. «Не переживай, детка, когда все закончится, устрою тебе такой отдых, что теперешний выезд покажется тебе выездом на огород. Обещаю». Он взял Женьку за подбородок и приподнял голову. «Веришь?» — подмигнул он. «Верю», — вздохнула Женька, высвобождаясь. «Только вы уж не задерживайтесь, если что. А вдруг меня убьют, а вы не успеете?» «Я своих не бросаю», — серьезно ответил Кощей. «Знаю, только все равно страшно». «Мне тоже», — признался Кощей. «Хочешь отступить?» «Идите уже, вас ждут», — мужественно ответила Женька. Экипажи с разряженными дамами отбыли в сопровождении всадников. Желая напоследок развлечь пленницу, Кощей выехал в поле, махнул рукой, привлекая ее внимание, и, пустив коня галопом, вскочил ногами на седло. Затем, делая вид, что падает, рухнул вниз, схватился за луку седла, прополз под брюхом коня, снова оказался в седле и еще раз помахал. «Пижон!» — довольно улыбаясь, высказала Женька и помахала в ответ. Караван скрылся за поворотом, и потянулись тягостные минуты ожидания для обоих сообщников. Впрочем, Кощей было проще. Он постоянно отвлекался на светскую беседу и всеми силами пытался отвязаться от Джонсов. Когда намекающие взгляды миссис стали особенно назойливыми, он заставил лошадь споткнуться и отстал от экипажа. Томпсон постоянно находился в поле зрения. Кощей еще и еще раз прокручивал в голове, верно ли он все просчитал. Кто же, кроме Томпсона, мог оказаться Черчаком? Выяснить это можно было весьма просто. Достаточно прикоснуться к обнаженной коже, и древняя кровь даст о себе знать. Но в моду как раз вошли перчатки, а поглаживание по щеке молодого человека могли счесть предусудительным. Чем дальше отъезжали, тем сильнее на Кощея накатывало ощущение, что его выводы неверны. Томпсон ну никак не походил на Черчака. Решив держать под подозрением всех, Кощей чуть успокоился. А Женька от нечего делать вызвала Эвелину и попросила показать Елисея. «Ты прекрасно выглядишь», — оценила Эвелина, строго обозрев Женьку. «Спасибо», — вздохнула девушка. «Видел бы тебя, Елисей. Он, кстати, не так давно прошел в замок, убил пару чудищ и теперь дожидается Максета. Хочу дать должное, по сравнению с прошлыми царевичами, он ведет себя вполне приемлемо. Ничего не крушит, не ломает. А когда я велела духом его накормить, даже соизволил их поблагодарить. Вот только в саду напортачил. Сорвал цветочек, аленький», — грустно пошутила Женька. «Нет, конечно. Максет терпеть не может аленькие цветочки, и их у нас не выращивают. Твой Елисей вырезал на яблоне имя Евгения. В его возрасте, я смею заметить, такое поведение не совсем прилично». «Ого!» — настроение чуть приподнялось. «Так можно мне его увидеть?» «Конечно. Подожди минутку, я переберусь в более подходящее зеркало». В маленькой стекляшке изображение было мелким, но все равно Елисея, упражнявшегося с мечом в тронном зале, было видно прекрасно. Его отточенные движения были красивы, а сам он двигался стремительно и точно. — У тебя хороший вкус, деточка, — заметила Эвелина. — Впрочем, теперь, когда ты прилично одета, соглашусь, что и у царевича не так плохо. В ее устах это звучало как комплимент. — Что делает Максет? — вскользь спросила Эвелина. — И почему ты не с ним? «На пятник уехал», — отмахнулась Женька, — «а я приболела». «Ему полезно развеяться», — кивнула Эвелина. «А ты должна беречь здоровье. Больная жена — обуза семья. Пожалуй, я явлюсь Елисею и передам, что с тобой все в порядке. Мальчик слишком переживает». Засим она прервала беседу и исчезла. Минуло полтора часа. Ничего не происходило. Кощей уже доставил гостей к реке и устроил все в лучшем виде. Музыканты играли, гости веселились, и никто внепланово не исчезал. Это внушало определенные опасения. Впрочем, сообщница уже доказала, что сообразительна и не станет падать в обморок при непредвиденных обстоятельствах. Женька, тем временем, уподобившись героиням сказок, от скуки таращилась в окно, хотя на улице не происходило ровным счетом ничего интересного. Налюбовавшись пустым лугом, девушка уже было собралась отыскать коробку с бисером и продолжить упражнение, как из-за поворота показался всадник. Конь точно был Кощеев, только у него был вороной конь с белой отметиной на лбу. Всадник, весь в черном, издалека махнул рукой. «Закрой окно!» — крикнул он, проносясь мимо к воротам. Послушно опустив створку, Женька отпрянула от окна. Мысли ее мелькали, как рыбки и неонки в аквариуме. Всадник мог быть Кощеем или Черчаком в его облике. По лестнице уже грохотали знакомые быстрые шаги и в дверь бухнули кулаком. «Открывай быстро!» — гаркнул Кощей. Женька машинально дернулась к засову, но резко встала. «А слоны?» — вспомнила она. «Какие слоны? Не зли меня!» «Я вас призову!» — нашлась Женька. «Не смей! Нас услышат! Все хуже, чем мы думали!» «Откройте сами!» «Дура!» Интонации были так знакомы, что девушка против воли шагнула к двери. «Именем лорда Блэкгода!» — раздался насмешливый голос, и дверь распахнулась, с треском врезавшись в стену. За дверью была чернота, словно за порогом не существовало ничего, кроме пустоты. Не успела Женька вякнуть, как на нее навалилась та самая чернота. Не то что призвать Кощея, она даже рта открыть не успела. У лорда Блэкгода веселье было в самом разгаре. Импровизированные танцы, когда молодежь веселится, а более степенные люди делают вид, что не замечают. Легкие закуски на столе, конные прогулки на не успевших утомиться лошадях, игра в фанты, шарада и вист. Сердце у Кощея было не на месте. Полтора часа прошло, а Женька все не звала. Топсон был в зоне видимости, но зацикливаться на нем Кощей не собирался. «Вот если бы метельщики по двое работали, но это невозможно!» Досадливо пробормотал он, провожая Генриетту к отцу после лихого танца, и виновато поклонился.